Наконец трибуны заполнились, небо уже потемнело, высыпали первые звезды. Внизу, я видел, к участникам турнира подошли Хагрид, МакГонагалл, Флитвик и Лжегрюм. Я знал уже, что они будут патрулировать лабиринт снаружи, и если кто-то подаст сигнал, немедленно придут на помощь. Крауч оглянулся, он явно искал меня взглядом, но не нашел, потому что я полностью переместился в тень. Третий тур начался. Часть 59. Первыми в лабиринт вошли Седрик Диггори и Поттер, как лидеры по числу очков, а я следом за ними. Живая изгородь была зачарована, внутри не было слышно шума стадиона, а тень показалась такой глубокой, что я невольно вдохнул поглубже, как перед погружением на дно морское. Поттер с Диггори разошлись на развилке, и я отправился за первым. Ничего страшного пока не попадалось. Бобгард, потом странная аномалия, мир перевернулся кверху тормашками, мне даже понравилось. Диггори, он выскочил на перерез, пришлось отбиваться от соплохвостов, порождение сумрачного гения Хагрида, я имею в виду сумерки сознания, конечно же, где-то закричала Делакур. Я так и знал, Барти приложит все усилия, чтобы иностранцы задержались как можно сильнее. Я следовал за Поттером след в след, а он то и дело утыкался в тупики, несмотря даже на то, что пользовался заклинанием для определения сторон света. Это мало помогало в лабиринте, но все же служило хоть каким-то подспорьем. Мы одновременно услышали голос Диггори. «Что ты делаешь?» — кричал он. «Ты что, гад, делаешь, Круция?» — рявкнул в ответ Крам, и Диггори отчаянно завопил. Поттер ринулся вперед, снес часть живой изгороди заклинанием и пролез таки вперед, а я следом. Впереди на земле извивался от боли Диггори, над ним стоял Крам. Я бы сказал, что Диггори скверно занимался в СТС, раз не сумел противостоять такому заклятию, но, вероятно, он не ожидал от конкурента такой прыти. Услыхав треск веток, Крам повернул голову и сорвался с места, но Поттер успел нацелить палочку и запустил ему в спину заклятием, так что он рухнул ничком в траву. Поттер же бросился к Диггори, того почти отпустило действие Круциатуса. «Ты в порядке?» – выпалил Поттер. «Честное слово, не могу вообразить ничего глупее этого вопроса в подобной ситуации. Да, не могу поверить, он подкрался сзади, я услыхал. Обернулся, а он уже палочку на меня направил». Диггори с трудом поднялся на ноги. «Ты слышал, как кричала Флёр?» – спросил Поттер. «Да, думаешь, Крам и её? Не знаю. Оставим его здесь?» «Нет, ты что, его тут сожрут. Надо подать сигнал бедствия, пусть его заберут». Судя по лицу Диггори, он не был против того, чтобы Крама сожрали, причем заживо, но все-таки он выпустил сноп искр. «Идем дальше». Они опять разошлись на развилке, и снова я последовал за Поттером. Осталось только два соперника. Барти постарался на славу. Вряд ли бы Крам решился применить во время состязания одно из непростительных заклятий. Вернее, если бы наверняка знал, что ничего ему за это не будет, а противник уже никогда ничего не расскажет, думаю, не устоял бы, но... Похоже, он действовал не по своей воле. «Отличный ход», — подумал я и замедлил шаг, чтобы не налететь невзначай на Поттера. Он порой останавливался неожиданно, поскольку тупики попадались все чаще, а темнота была на руку лишь мне, не ему. Но на этот раз причиной остановки стал не тупик. Впереди маячил сфинкс, на редкость красивое существо, я невольно залюбовался ею. Лицо у создания было женским, поэтому я решил именовать сфинкса в женском же роде. Это было последнее испытание, загадка сфинкса. Не слишком-то сложное, Поттер отыскал ответ довольно быстро и устремился вперед, а я следом. Легендарное чудовище явно учуяло меня, но заметить и тем более преградить путь не смогло, только хищно взмахнуло лапой, отхватив клочок моей верной тени. Мне это не повредило, благо теней кругом было хоть отбавляй, а вот сфинкс теперь не скоро стряхнет помеху с когтей. Перед нами снова оказалась развилка, и Поттер бросился направо, впереди маячил неяркий свет. Там на постаменте сиял кубок, до него оставалось всего ничего, и Поттер явно ощутил себя победителем, как вдруг из бокового прохода снова выскочил Диггори. Он был быстрее, хотя бы за счет более длинных ног, и успел бы первым, если бы на него не бросился Акроманту. «Седрик!» — крикнул Поттер. Слева, Диггори успел бы проскочить, но ему будто ножку подставили, он полетел носом в землю, выронив палочку. Акромантул был совсем рядом, огромная тварь, и атака Поттера привела только к одному, паук переключился на него, оставив Диггори в покое. Я уже готов был вмешаться, когда Акроманту вцепился в ногу Поттера, но тут на помощь пришел Дигри, и вдвоем они одолели чудовище. Кубок поблескивал в двух шагах за спиной у Дигри, и Поттер, с явным трудом вставший на ноги, сказал именно то, чего следовало от него ожидать. «Бери кубок, скорее бери, ты рядом». Но Дигри не двигался, вернее, обернулся и взглянул на кубок, но покачал головой и сказал, с заметным трудом переступив через себя, «Нет, ты бери, ты выиграл, ты спас мне жизнь, это к турниру не относится», ответил Поттер и взглянул на поврежденную ногу. «Побеждает тот, кто первый коснется кубка, и это будешь ты, а я не дойду, ни за что, перестань играть в благородство», неожиданно вызверился Поттер, «не тяни время, бери кубок, надо как-то выбираться отсюда, но ты рассказал мне про драконов, если бы не это, я бы провалился еще в первом туре, я не сам о них узнал, и вообще, ты мне с яйцом помог, так мне тоже подсказали, выходит, мы квиты», отрезал Поттер, «бери кубок, нет», перешагнув через паучьи лапы, Дигри встал рядом с Поттером, не могу представить, что творилось у него внутри, ведь он отказывался от такой славы, и тем не менее, как бы ни сложно далось ему это решение, он не дрогнул, «иди», повторил он, теперь колебался Поттер, наверное, он уже воображал, как выходит из лабиринта с кубком в руках, поднимает его над головой, слышит рев толпы, и тоже остался верен себе, мы оба его возьмем, что, возьмем его вместе, не понимаешь, это не только наша с тобой победа, это победа Хогвартса, мы ее завоевали вдвоем, что ты творишь, мысленно вскричал я, но обнаружить своего присутствия не мог, вернее, сумел бы заклясть Дигри, но тогда с Поттера осталось бы силой подтащить соперника к кубку, да и Барти был где-то поблизости, кто, спрашивается, уронил чересчур шустрого Хаффлпаффа, а ему не следовало видеть лишнего, мы же все время помогали друг другу и добрались сюда оба одновременно, так что и возьмем его вдвоем, горячо продолжал Поттер, Дигри явно не поверил ушам своим, но, здорово, сказал он, идем, он помог Поттеру доковылять до постамента с трофеем, оба протянули руки к кубку, на счет три, ладно, предложил Поттер, 1-2, и они вместе коснулись кубка, я был третьим. Ощущение при аппарации ни с чем не перепутаешь, меня будто выдернуло из тела и понесло невесть куда сквозь психоделический водоворот красок и звуков. Я ощущал рядом Поттера и Дигри и искренне надеялся, что меня они не заметят. Мы вывалились из портала в совершенно незнакомой местности. Гор не было, кругом простиралось заросшее кладбище, неподалеку темнел силуэт небольшой церквушки. «Так и есть», — подумал я, поднимаясь на ноги и озираясь. А вон какой-то особняк на холме, дом Ридглов, скорее всего, ты знал, что кубок, портал, с недоумением спросил Дигри, нет, может, это часть задания, понятия не имею, лучше быть наготове, тот поднял палочку, и заодно это я был ему благодарен, нет, вряд ли в реальном бою от Дигри было бы много толка, но постоянная бдительность еще никому не повредила, гляди, идет кто-то, заметил Поттер, действительно, к ним приближался высокий человек с большим свертком в руках, похожим на спеленутого младенца. Я почувствовал холодок возле сердца, все должно было свершиться в ближайшее время. Я еще мог отступить, достаточно позвать Кричера и приказать унести отсюда и меня, и этих двоих, но... Поттер вдруг выронил палочку, закрыл лицо руками и упал на колени, едва слышно застонав, как от сильной боли... А откуда-то раздался холодный голос, «Убей, убей лишнего», и другой голос, грубый и хриплый, выговорил, «Авада, я не расслышал окончания, я ринулся на перерез заклинанию, уповая на то, что тень защитит меня, и сшиб в траву Дигри, ни в чем не повинную жертву чужой игры, успел еще сам приложить его заклятием так, чтобы не вздумал ни пискнуть, ни дернуться, и прикрыл тенью, чтобы никто не разглядел признаков жизни». Увидел перед собой его расширившиеся, изумленные серые глаза, и в ту же секунду все поглотил ослепительный зеленый свет. «Ну нет, это чересчур», — возмутился я, пытаясь проморгаться. Не выходило, но не потому, что в глазах у меня помутилось. Просто кругом был туман, плотный белесый туман, неприятный даже на вид. Так и казалось, что вот-вот из мертвенно-белой пелены высунутся чьи-нибудь щупальца или жвалы и утащат тебя на съедение. Дигри рядом не было. Вообще ничего не было, только ровная каменистая почва, с которой я поднялся, не запачкав одежды, а вовсе не кладбищенская трава, да этот туман, в котором ничего нельзя было рассмотреть на расстоянии вытянутой руки, и теней здесь не оказалось. Впрочем, логично, источники света отсутствовали, откуда же взяться теням? Я что же, умер? Невольно подумал я. Надо же, какое странное посмертие, я ожидал чего-то более интересного. Да и не мог я умереть, я же не закончил начатого. Ты не мог умереть, согласился со мной кто-то в тумане, и я различил очертания фигуры, маячившей неподалеку. Кто ты? Покажись. Потребовал я, взяв палочку на изготовку. В этом пустом холодном мире она казалась не просто теплой, горячей, и будто вибрировала. Никогда не замечал за ней подобного поведения, к слову, но было не до того, чтобы размышлять о подобных странностях. Я хотел выбраться из тумана в реальность. Фигура приблизилась. Она делалась все темнее и плотнее, пока наконец из тумана не выступил юноша лет 18, высокий, худощавый, темноволосый, старомодная прическа смотрелась странно с моим лицом. Моим? Я стоял напротив своего давно покойного отца. Вот ты какой, невольно вырвалось у меня, и я протянул руку, чтобы коснуться его плеча, но он отстранился и ответил в тон. Вот ты какой, я выбрал для тебя правильное имя проводник мертвых. Кого же и куда я должен проводить? Спросил я. Тебя, туда, к живым, в моем теле? Что за чушь ты несешь? Серые глаза сверкнули фамильным бешенством, в точности, как у бабушки, и я невольно попятился, но не отступился. Ты же не станешь отрицать, я был зачат не только ради того, чтобы продолжить род, я должен завершить начатое тобой, не так ли? Об этом я не думал, признался он. Теперь я понимаю, насколько был глуп и самонадеян, но ты прошел по моему пути намного дальше, чем я мог себе представить. И ты прав, именно ты должен покончить с этим. Но не потому, что так решил я. Я уже ничего не могу решать, я мертв. А я, сорвалось у меня, и ты. Но ты сказал, я не мог умереть. Так как же, камень, воскрешающий камень, осенило меня. Недаром дедушка отдал мне кольцо и велел держать его при себе. Вот только не мог сказать, как его использовать, а я тем более этого не знал. Да, отец предусмотрителен, он улыбнулся, и я, кажется, понял, что привлекло в нем маму. Я никогда прежде не видел подобной улыбки. Холодное, замкнутое, высокомерное лицо изменилось настолько. Но, скорее всего, это был мой предсмертный, а того вернее, посмертный бред. Я не договорил, продолжил он. Ты должен завершить начатое. Ты сам сделал этот выбор, не правда ли? Я молча кивнул, во все глаза глядя на него и узнавая в нем себя, чуточку иного, но я ничем не могу тебе помочь, сказал отец. Мертвые должны оставаться с мертвецами. И в нашей памяти, возразил я, не в твоей. Ты меня не помнишь и знаешь только по рассказам других, а все они предвзяты. Неправда. Я видел тебя, упрямо сказал я. Во всяком случае, твое тело. И знаю тебя не только по чужим историям. Твоя коллекция и твои дела о многом мне рассказали. Это не так уж мало. Вот как, он неожиданно отвел взгляд, но тут же снова прямо посмотрел на меня. Неважно, не стану тебя задерживать. Иди и заверши начатое. И впредь не делай таких глупостей. Каких именно? Или ты о Дидгаре? Именно, глаза отца были холоднее льда. Недопустимая слабость, Райджел. Ты бы не позволил себе подобного, верно? Спросил я. Не знаю, честно ответил он. Мне не довелось побывать на твоем месте. Но учти, что меня сгубила поспешность, а тебя может убить сострадание. Помни об этом, и о том, что второй раз фокус с камнем может и не получиться. А теперь иди прочь и не возвращайся, пока не сделаешь то, что должен. Мне считать это отцовским напутствием? Именно, он все-таки протянул руку и взял меня за плечо. И, если не боишься, что тебя сочтут сумасшедшим, передай родителям моим, разумеется, что я сожалею о своем поступке. Мне не следовало действовать в одиночку, но, старики, подумал я, что они могут понимать. Ты считал, они не поверят? Прямо спросил я. Да, за это я тоже должен извиниться. Ты меня им доверил, о чем еще может быть речь? Тоже верно. О том, что я их люблю, говорить не нужно. Они сами знают. О своей матери спрашивать не станешь? Нет, и правильно. О Сириусе ты и так все знаешь. А теперь поди прочь, Райджел. Я справлюсь, зачем-то спросил я. И вместо ответа отец все-таки обнял меня, неловко и неуклюже. Он явно никогда не делал подобного, а я потянулся к нему в ответ и очнулся, крепко обнимая неподвижного Седрика Дидгари. Он был в сознании и, судя по ужасу, застывшему в его глазах, к подобному повороту жизнь его не готовила. «Тихо», — шепнул я, хотя он и так не мог вымолвить ни слова, и осторожно повернул голову. Судя по всему, здесь, в реальности, времени прошло намного меньше, нежели в моих фантазиях. Впрочем, если это были фантазии, почему я жив? Совсем рядом к надгробию был привязан Поттер, возле него суетился, проверяя узлы, неопрятный рослый тип, наверное, Грейвс. Еще мгновение, и по траве скользнула огромная змея, заключая Поттера в свои кольца, а Грейвс отошел, но вскоре вернулся, без особого напряжения волоча за собой громадный котел, установил его поровнее и развел под ним пламя. Сколь скверным волшебником он ни был, его хватило не только на аваду, но и на то, чтобы вскипятить жидкость в котле в рекордно короткие сроки. Сверток, бережно уложенный на траву, дрожал, и вдруг я услышал пронзительный голос: «Быстрее же!» Кипящая поверхность жидкости искрилась и сияла, а я, как ни пытался, не мог вспомнить подобного зелья. Неужто впрямь изобретение Волдеморта? Вот бы взять образец. «Все готово, хозяин», — прохрипел Грейвс и развернул сверток. «Мне с моего места в задних рядах не было видно, на что похож теперь Волдеморт, но Поттер зрелище поразило, судя по его сдавленному мычанию. Думаю, он закричал бы, не будь у него во рту кляпа». Грейвс поднял Волдеморта на руки, и я наконец увидел нечто, отдаленно напоминающее младенца. Красное тельце, слабые ручки и ножки, приплюснутое безносое лицо с красными глазами-щелками. Правда, существо было покрупнее младенца, я видел племянников, так что говорю наверняка. Грейвс опустил его в котел, как добрая нянька, купающая ребенка, и Волдеморт исчез в парах кипящего зелья. «У меня оставалось совсем мало времени. Не вмешивайся, что бы ни произошло», — прошептал я Дидгари на ухо. «Даже если заклятие падет, не шевелись, не издавая ни звука, и тогда, возможно, останешься в живых. Это не твоя битва, но слушай и запоминай как следует. Возможно, ты будешь единственным свидетелем чего бы то ни было». С этими словами я сполз с него и привстал на колени, следя за Грейвсом. Тот как раз поднял палочку и произнес, немного запинаясь: «Кость отца, отданная без согласия, возроди своего сына». Земля под ногами Поттера разверзлась, оттуда выпорхнула тонкая струйка праха, повинуясь мановению палочки, нырнула в кипящую жидкость, и та, сверкнув, сменила цвет на ярко-голубой. Грейвс, передергиваясь от страха, вынул изрядных размеров нож и снова заговорил: «Плод слуги, отданная де добровольно». «Нет, господин», — воскликнул я, встав во весь рост. «Нет, остановитесь, вы погубите себя». И в тот же самый миг подумал: «Если Волдеморт в котле, то как, черт побери, он меня услышит». Часть 60. Это было слабое место в моем плане, но магия есть магия, не подвела она и на этот раз. Я услышал слабый шипящий голос, почти заглушенный бурлением жидкости в котле. «Ха-ха, кто это?» «Грейвс». «Не знаю, хозяин», — со страхом отозвался тот, озираясь. «Я был за его спиной, и он меня не видел, даже нюх оборотня не помогал. Я никого не а-а-а». «Это я», — решив не тянуть, обезоружил Грейвса и завладел его палочкой. Как-то не хотелось рисковать понапрасну, я и так шел на безумный шаг. «Грейвс», — голос сделался выше и тоньше, и змея заволновалась. Однако, не получив приказа, она не оставляла своего места и по-прежнему охраняла Поттера. В глазах у того, насколько я мог разглядеть в полумраке, который рассеивал лишь огонь костра, плескался страх пополам с надеждой. Не иначе, Поттер истово молился о том, чтобы Волдеморт, а он явно понял, что за существо принес с собой Грейвс, сварился в этом котле. «Мне же хотелось, чтобы сцена была хорошо освещена. Да, знаю, из темноты легче атаковать, но на нас вроде бы никто не собирался нападать, я же предпочитал видеть, что творится вокруг, а не только на расстоянии пары шагов. Вдобавок мне свет никак не мешал, а был даже на руку. От надгробий протянулись прекрасные густые тени, когда я засветил люмос, яркий, как театральные софиты. Что происходит, Грейвс?» «Едва не случилось непоправимое, господин», — почтительно выговорил я и обошел обездвиженного и надежно спутанного волшебными веревками Грейвса. Он яростно сверкал глазами, но не мог пошевелиться. «Я должен был вмешаться. Хорошо, что я успел вовремя. Кажется, Поттер узнал мой голос, потому что задергался в своих путах». «Хорошо еще», — Грейвс воткнул ему кляп. «Вышло бы нехорошо, возьмись жертва звать меня на помощь. Кто ты?» После паузы просвистело из котла. «Блэк, мой господин», — ответил я. «Райджел Блэк, сын Регулуса Блэка». «У него был сын?» «Да, он постарался сохранить это в тайне от всех и преуспел. Где же он сам? Он был преданным слугой, я помню. Он погиб, мой господин, еще до моего рождения. Но это не имеет отношения к тому, что происходит сейчас. Ты слишком шашком дерзок, прошипело существо в котле. Как ты посмел вмешаться? Если бы я не сделал этого, вы обрекли бы себя на позор, господин, заявил я. И, возможно, на гибель, тоже позорную. Да как ты смеешь, шаше? Да, легко быть храбрым, когда у тебя в руках две палочки, единственный дееспособный сторонник Волдеморта надежно связан, Поттер не может шелохнуться, а змея охраняет его и тоже не спешит атаковать. Это было странное ощущение, почти как во время последней моей игры ловцом. Я словно застыл, на этот раз не в пустом холодном небе, а в ярком свете, мной уже и зажженном, в свете огней рампы, и это была моя первая настоящая роль. Я не имел права провалиться, пускай даже освистать меня могла разве что эта змея да сам Волдеморт. «Вы можете наказать меня, я в вашей власти, господин», — отчеканил я. «Однако я счел необходимым вмешаться, чтобы не дать вам совершить ошибку. Вам нельзя использовать плоть этого презренного оборотня для проведения ритуала». Мне показалось, что Грейвс вздохнул с большим облегчением. «Почему же?» «Потому что каждое слово имеет значение, вам ли не знать об этом?» С чувством заговорил я. «Плоть слуги, отданная добровольно. Разве этот ничтожный поступит так? Разве не движет им страх и только страх?» Я пнул Грейвса под ребра, и тот выразительно заскулил, взглядом обещая мне все, что угодно, лишь бы я избавил его от необходимости расставаться с какой-нибудь из конечностей. «Трусливый, подлый, неумный, именно его плоть вы желаете добавить в зелье, мой господин?» Продолжал я. «Вдобавок он оборотень, и кто знает, как может его кровь повлиять на вас. Неужели вам хочется подчиняться фазам луны?» Мне казалось, это крайне неудобно. Воцарилось молчание. «И кого же ты предлагаешь вместо Грейвса, Блэк?» Раздался наконец вопрос. «Может быть, с себя, а нет», — ответил я. «Разве я могу называться вернейшим и преданнейшим слугой господина, если в свои годы не совершил еще ничего достойного внимания? Я лишь последовал путем моего отца, когда узнал о вас, повелитель, и о деле вашей жизни, но этого мало, слишком мало. Тогда кто? Существует тот, кто всю свою жизнь, все помыслы подчинил вам, мой господин, с почтением выговорил я. Тот, кто сумел бросить вызов судьбе, тот, кто даже находясь в безвыходном, казалось бы, положении, все-таки вырвался на свободу и все свои силы, физические и душевные, отдал ради того, чтобы ваше возрождение состоялось. Крауч, негромко произнесло существо в котле. Барти Крауч млад шаши, ты ведь говоришь о нем? Да, мой господин. Когда я разузнал о его миссии и вынудил его посвятить меня в детали, то сразу понял, он именно тот, кто достоин участвовать в ритуале. Он единственный наследник благородного рода, а не какая-то подзаборная шавка. Но его здесь все нет. Если вы прикажете, я велю моему домовику немедленно доставить сюда мистера Крауча-младшего, господин. Да прикажи, мне послышался смешок. Я хочу потолковать с ним о том, как это мой план сделал с достоянием гласности. Знают двое, знает и свинья, слыхал такое присловие. Нами обоими двигало лишь желание служить вам, сказал я. Я искал любые зацепки, которые могли бы привести к вам, но по малолетству и отсутствию опыта у меня мало что получалось. Мистер же Крауч-младший знал, что Блэки искушены в темных искусствах, а потому, старался добраться до вашей библиотеки, как я когда-то. Неужели правда, что отец давал вам книги, господин? Я постарался выразить восторг. Вы касались тех самых книг, которые я листал с детства. Видно, я недостаточно внимательно их прочел, был ответ. Где Крауч? Время уходит. Кричер, шепнул я, доставь, только чтобы никто не заметил. Сообщи, что его ждет повелитель, пускай избавится от посторонних глаз и живо сюда. Кричер проявил недюжинную остроту слуха недовозрожденный Волдеморт. Мне знакомо это имя. Конечно, господин, вы одалживали этого домовика у моего отца для какого-то важного дела, и он остался жив, с недоумением протянул Волдеморт. Да, ну, выглядит он скверно, но умирать не собирается, честно ответил я. Оставим это, быстро сказал он, явно не желая развивать эту тему. Ты, юный Блэк, должно быть, намерен поведать мне что-то не только о плоти слуги, но и о крови врага. А да, господин, горячо воскликнул я, это самое важное. Если плоть оборотня просто могла создать неудобства, то эта кровь могла погубить вас. Говори же, нетерпеливо потребовал он. И я изложил все, что удалось разузнать о кровной защите и о возможных последствиях использования в качестве жертвы человека, наделенного такой защитой. По правде говоря, бабушка с дедушкой, и даже призванные на помощь портреты предков, затруднялись сказать, что же именно случится. Обретет ли проводящий ритуал обретет ту же самую защиту, или с той же вероятностью защита может воспринять его как врага и уничтожить, когда кровь смешается, проверять не стоило. Во всяком случае, если испытывать подобное, то не на себе. Кроме того, господин, с жаром произнес я, разве Поттера можно назвать вашим врагом, но кто же, как не он? Вы хотите сказать, что он стал причиной вашего развоплощения? Перебил я, решив, что отступать некуда. Причиной и только, все равно что камень, в решающий момент подвернувшийся под ногу знаменитому бойцу и ставший причиной его неудачи. И разумения в нем столько же, сколько в этом камне. Как может быть врагом годовалый ребенок, господин? Он даже не соображал, кого видит перед собой, а вся его сила, следствие защиты, которую подарила ему мать. Он и теперь толком не знает, кто такой лорд Волдеморт, какие цели он преследует и чего добивается. Я перевел дыхание и добавил, Поттер следует за Дамблдором, как барашек на веревочке или жертвенный агнец. Может быть, это часть плана Дамблдора, он ведь не может не понимать, что рано или поздно вы вернетесь. Отсюда вся шумиха вокруг Поттера, ради того, чтобы вы заинтересовались им и взяли в качестве жертвы, и тогда, что могло бы случиться тогда? Не хочу проверять, согласился Волдеморт. Дамблдор старый лис, наверное, Барти подцепил это прозвище директора у своего повелителя. И кто же подойдет на роль моего врага, осведомился тот. Я бы предложил самого Дамблдора, господин, да только его не так-то просто изловить, ответил я. Впрочем, кроме него сгодится и непримиримый борец со злом, как Крауч-старший, к примеру, но я бы не рискнул смешивать кровь и плоть отца и сына. Однако в запасе имеется старый Аврор Грюм, и уж его-то наверняка можно назвать настоящим вашим врагом. И он под рукой, протянул Волдеморт. А ты соображаешь лучше шаше многих взрослых, юный Блэк. Твой отец был таким же сметливым, что его погубила самонадеянность, честно ответил я. Он взял на себя больший груз обязательств, чем тот, с которым мог справиться в одиночку. Я поведаю о том, что мне известно, господин, если на то будет ваша воля. Постсле, где? Где Крауч? Тот наконец свалился из воздуха, Кричер приволок его силком. Похоже, дико огляделся по сторонам, увидел меня, Поттера, котел. Что происходит, Блэк? Шепотом вскричал он. Вам подарена великая честь, серьезно сказал я. Вы станете тем, кто поможет нашему повелителю возродиться. Я, Барти сглотнул и глянул на котел, связанный Грейв закивал изо всех сил. Хорошо, что Крауч не разглядел существо в клубах пара, иначе его решимость пойти на все ради темного лорда могла и поколебаться. Он ведь помнил повелителя в расцвете силы и славы, а такое вот зрелище может здорово подорвать веру во всемогущество кого бы то ни было. Неплохо также, что он был ошеломлен в достаточной мере, чтобы не начать выяснять со мной отношения. Только сцены ревности к Волдеморту и не хватало. Из этого уж точно вышел бы спектакль самого гнусного пошиба. «Ты здесь все?» – просипел Волдеморт. «Мой верный слуга, ты долгие годы не оставлял попыток освободиться и найти меня и справился. Ты исполнил все, что было сказано, и я щедро награжу тебя». «Да, мой господин», – выдохнул Барти и зло взглянул на меня. «Не иначе», – подозревал какой-то подвох. «Послужи же мне снова», чуть громче прошипело из котла. «Ритуал должен быть завершен». Барти снова посмотрел на меня, а я сделал приглашающий жест. «Признаюсь, мне уже начало нравиться выступать в роли конферансье в этом театре абсурда». Конечно же, Крауч-младший понимал, чего от него ждут. Он колебался несколько секунд, но я это заметил. Однако он все же поднял палочку и выговорил. «Пеплот слуги отданная де добровольно оживи своего хозяина». Кровь хлестнула фонтаном, чисто срезанная левая рука Барти упала в котел, и зелье сделалось алым. Барти не закричал, только как-то странно всхлипнул и сперва упал на колени, а потом завалился на бок, выронив палочку и прижимая к груди обрубок. «Прекрасно», — подумал я, — «в его крови столько оборотного зелья, что хватит превратить в Грюма троих Волдемортов». И метка была на левой руке. «Вот и славно, без нее вызвать пожирателей не так-то просто. Кричер, займись раной», — приказал я. В мои планы не входила смерть Барти от кровопотери. Закончить. Нужно закончить. Зелье в котле пошло пузырями. Кровь. Нужна кровь. Кричер, принеси кровь Аластера Грюма, приказал я. Может быть, лучше притащить его самого? Проскрипел домовик. Нет, оставь там, где лежит. Живее. Он вернулся почти мгновенно и протянул мне флакон с красной жидкостью. Кровь недруга, взятая насильно, воскреси своего врага. Произнес я и вылил содержимое флакона в котел. Жидкость взбурлила и сделалась ослепительно белой. Затем из котла взметнулся столб пара. Он становился все гуще и гуще. И, наконец, в этой пелене, так похожей на туман той стороны, возникли очертания высокого, худого как скелет человека. Гривз заскулил и зажмурился. Если бы у него сейчас был хвост, он бы его поджал, ручаюсь. «Одень меня», — произнес Вальдемарт, обращаясь ко мне, и я почтительно накинул на него мантию. Она лежала рядом, видимо, Гривз позаботился. Вальдемарт ступил на землю из котла, долговязый, бледный, красноглазый, со змеиным лицом. Кстати о змее, она издала приветственное шипение, и он прошипел что-то в ответ. «Блэк», — произнес он, протянул руку и взял меня за подбородок длинными белыми пальцами. Я постарался смотреть как можно более преданно и не выказывать брезгливости. В точности, как отец, вас можно было бы перепутать, если бы не взгляд. «Ты боишься, я вижу, и правильно делаешь», — а он был уверен в своей неуязвимости. «Вы правы, господин», — выговорил я, — «это его и погубило. Я стараюсь не повторять его ошибок. Для такого юнца ты забрался уже очень далеко, а если до сих пор жив, значит, тебе покамест все удается». Он выпустил меня и немного наклонился, приблизив безносое лицо к моему. «Но не давая себе воли, Блэк, для всех ваших это плохо заканчивалось». «Да, господин, я понимаю», — кивнул я. «Отец, тетя Беллатриса, именно. Приятно видеть столь разумного мальчика», — покровительственно произнес он и отстранился. «Хаэм, вижу, о Барти Крауче уже позаботились. Хорошо, теперь нужно созвать мою настоящую семью. Сколько же их соберется с силами и явится сюда, когда они почувствуют зов? И сколько окажется глупцов, которые решат держаться подальше отсюда?» Гривз хрюкнул, и это явно означало век бы тебя не видеть. К счастью, Вальдемарт не обратил на него внимания. «Вы говорите о пожирателях, господин?» – осторожно спросил я. «А как их вызвать?» «Это очень просто, Блэк», – покровительственно ответил он. «Только что по голове меня не потрепал, достаточно лишь». И тут Вальдемарт увидел, что у Барти Крауча не хватает левой руки. «Пожалуй, я опущу перечисление проклятий, призванных на голову безмозглого слуги». «Ты обернулся ко мне, Вальдемарт. Почему ты не проследил?» «Господин, откуда же мне было знать, что вам потребуется метка?» — боязливо ответил я. «Он никогда не говорил, что вы можете вызывать остальных ее посредством, наверное, к слову не приходилось. Или он сам не знал?» Вальдемарт шумно выдохнул и осмотрелся. «Хорошо», — Кричер убрался с глаз долой, «не то возрожденный сообразил бы, что домовика можно отправить за любым пожирателем с целой меткой, за профессором Снейпом, к примеру, или мистером Малфоем Средним. Но, видимо, причинно-следственные связи в мозгу Вальдемарта еще не пришли в идеальный баланс, а потому о Кричере он не вспомнил. Повезло, мы бы выкрутились, полагаю, но лучше было обойтись без этого шоу. Но я рано обрадовался». «Снейп в школе?» — спросил вдруг Вальдемарт. «Да, господин. Сейчас он патрулирует лабиринт вместе с другими преподавателями», — солгал я. «Хорошо, он поможет замести следы», — довольно улыбнулся он. «Что ж, не люблю менять планы на ходу, но выбора нет. А чем вы, господин? Простите, я не все понимаю». «Не прибедняйся, Блэк», — он покровительственно похлопал меня по плечу. «Я же вижу, что ты умнее, чем хочешь казаться. Не нужно притворяться. Те, кто так делал, плохо кончили. Это тебе понятно?» «Да, господин», — ответил я. «Ты боялся моего гнева за то, что вмешался в ритуал». Рука на моем плече сжалась сильнее, до боли, но я даже не моргнул. «Не бойся, ты дерзок, не отрицаю, но ты решителен. Мне нужны люди, которые смогут указать мне на ошибку. Без них тяжело». Он выпустил меня, а я молча кивнул. Мне было страшно, не скрою, но и страшно интересно, что же будет дальше. «Перед тем, как явиться публике, мне нужно будет многое уладить», — сказал Вальдемарт и уставился на Поттера. «Это займет не один день, но посеять панику — дело пары минут». «Согласен, Блэк, полагаю, что понимаю вас», — сэр, осторожно ответил я. Этот кубок, да, они получат своего чемпиона, хищно улыбнулся он. Ты прав, Блэк, годовалый младенец не мог низвергнуть меня. Всему виной моя неосмотрительность. Видишь, я признаюсь в подобном. Это свойственно лишь сильным людям, господин. Только слабые духом цепляются за внешние обстоятельства как причину всех несчастий. Не нужно лести, сказал Вальдемарт, но я видел, что ему приятны мои слова. Лучше говори правду, Блэк. Это неплохо получалось у твоего отца, но он был чрезмерно осторожен. У тебя выходит лучше. Впрочем, не забывай о своем месте. Каком именно? Не сдержался я. Разве я, по молодости лет не имея метки, не совершив ничего достойного внимания, могу претендовать на что-либо? Для твоего возраста ты совершил немало, обронил он. А метка, ты заслужил ее, не побоявшись вмешаться в ритуал. Но я обожду, прежде чем наделить тебя ею. И на том спасибо, выдохнул я, а Вальдемарт продолжил. Я хочу, чтобы это состоялось, когда все мои пожиратели будут в сборе. Пусть знают, что школьник сделал для их повелителя больше, чем все они, вместе взятые, взрослые и богатые люди. А еще, Блэк, я хочу от тебя еще одного, последнего доказательства твоей верности мне и моему делу. Какого же, господин? Тихо спросил я, хотя уже знал ответ. Убей Поттера, улыбнулся он бескровными губами. Я много лет хотел сделать это сам, но ты убедил меня, что он недостоин моих усилий. Но для того, чтобы испытать тебя, он сгодится. Нам ведь нужно предъявить зрителям труп победителя турнира, конечно, воскликнул я. Правда, я никогда никого не убивал, господин. Не уверен, получится ли. Устроим дуэль, ответил Вальдемарт и, наклонившись, подобрал палочку Барти. Сойдет. Узы, удерживающие Поттера, исчезли, и он упал на колени. Должно быть, у него затекло все тело. Змея скользнула к хозяину, повинуясь едва заметному жесту, и я подумал, что от нее непременно нужно избавиться, слишком странная и опасная тварь. Грифсы бессознательной Барти не мешали, и на том спасибо. Поттер, произнес Вальдемарт, встав над ним, дитя пророчества, сын трижды бросивших мне вызов. Что случилось бы, не навести я ваш дом в канун Хэллоуина? Быть может, я прожил бы эти годы в своем теле, не скитался бы бесплотным духом по лесам, ненадолго подчиняя себе мелких зверушек, чтобы обрести тело и хотя бы почувствовать вкус пищи, не ждал, пока кто-нибудь из пожирателей отыщет меня и предпримет хоть что-нибудь. Он перевел дыхание. Пожиратели затаились. Лишь глупый оборотень узнал от лесного зверья, что в одном месте неладно, и отправился туда разузнать, что происходит, и помог мне, насколько сумел. Он взглянул на Грифса, а тот сделал щенячьи глаза, мол, я выполнял приказ, а в том, что все пошло не по плану, виноват Блэк. Очень часто пророчества исполняются только потому, что, услышав о них, люди сами запускают их действия, не преминул вставить я. Чем сильнее вера, тем вероятнее, что пророчество сбудется. Очевидно, мне нужно перестать быть таким легковерным, тихо засмеялся Вальдемарт. Да, ты пригодишься мне, Блэк. Уже теперь ты, голос разума, что же будет, когда ты возмужаешь? Для начала мне хотелось бы дожить до этого времени, подумал я, но промолчал, поскольку вопрос явно был риторическим. Верни Поттеру палочку, Вальдемарт поддел ее пальцами босой ноги, и приступай. Я хочу видеть, как умрет тот, из-за кого я потерял столько лет. Часть 61. Я не хотел убивать Поттера, но понимал, что притвориться не выйдет. Он воспринимает все всерьез, а меня может сгубить сострадание, как сказал отец. Когда на одной чаше весов жизнь Вальдемарта, а на другой твоего однокурсника, крестника твоего родного дяди, выбирать сложно. Наверное, я не знаю, мне выбирать не пришлось. Зря Поттер не ходил на занятия СТС. Он был плох не только в атаке, но и в защите, хотя и достаточно силен. Я мог бы обезоружить его много раз, но предпочел немного позабавиться. Мне казалось, Вальдемарту это понравится. «Что ты делаешь, Райджел?» – отчаянно выкрикнул Поттер, в очередной раз спрятавшись за надгробием от моего заклятия. «Разве мы не друзья?» «Конечно же, нет», – мог бы я ответить, но предпочел поберечь дыхание. Надгробие разлетелось в мелкий щебень, и, судя по возгласу Поттера, что-то случилось с его очками. А без них он слеп как крот, я это давно знал. Даже если броситься на утек, бежать ему, до первой же кочки или притаившегося в густой траве старого надгробия. «Взгляните, господин», — произнес я, опустив палочку, Разве этот жалкий, скорчившийся на земле человечек может быть вашим врагом? Ты прав, Блэк, с заметным удовольствием ответил Волдеморт. Он слишком жалок для этого. Покончи с ним. И я поднял палочку, чтобы произнести непростительное заклятие. Правда, я знал, что у меня не получится. Для того, чтобы оно сработало, нужно по-настоящему желать смерти жертве, а я уже сказал, что не хотел убивать Поттера. Авада Кедавра, в третий раз повторил я, но из палочки не вырвалось даже слабой искры, не говоря уж о зеленом луче. Господин, я... Что ж, пробормотал он, снова положив руку мне на плечо. Я подумал, что он хочет подчинить меня своей воле, чтобы убить Поттера моей рукой, но обошлось. У твоего отца тоже не сразу получилось это заклятие. Его больше привлекала работа ума, нежели битвы, а ты похож на него. Что ж, у меня хватит бойцов, а вот интеллектом может похвастаться не каждый. Но я не оправдал вашего доверия, господин, выговорил я, стараясь, чтобы это прозвучало убедительно. Отчего же? Ты сделал все, что было в твоих силах. Но, очевидно, ты не воспринимаешь Поттера как врага, а потому внутренне готов махнуть на него рукой. Пускай живет, какой от него вред. Не так ли, Блэк? Ну, никогда не оставляй в тылу никого, кто может ударить тебя в спину, холодно произнес Волдеморт. Даже если ты считаешь этого кого-то никчемным слизняком, слизни тоже бывают ядовитыми. Я недопустимо слаб, господин, опустил я голову. Вовсе нет, просто слишком молод, усмехнулся он. Ничего, у тебя еще будет шанс проявить себя, а пока закончим с этим раз и навсегда. Нет, он не произнес заклятие сам, уверен, он мог бы убить кого угодно даже с чужой палочкой, а то и вовсе без нее, а лишь отдал приказ змее. Одно короткое свистящее слово, или просто сочетание звуков. Я не знаю Парсилтонга, а вот Поттер, похоже, понял, что будет дальше, и даже попытался защититься, но промазал. Говорю же, он почти не видит без очков, а потому засветил заклинанием на добрых полфута мимо змей. Миг, и ядовитые зубы вонзились в тонкую шею Поттера. Я заставил себя смотреть, не отвернулся, хотя и очень хотелось. Только дурацкая мысль мелькнула на задворках сознания. Теперь я смогу видеть фистралов. Вот и все, протянул Волдеморт и вдруг рассмеялся. Жуткий это был звук. Раз с этим покончено, нужно отправить подарок Дамблдору и зрителям. Он взмахнул палочкой, и блестящий кубок впорхнул в руку Поттера. Миг, и их не стало. А теперь идем, Блэк. Здесь скоро станет очень людно, а у нас еще много дел, будничным тоном произнес Волдеморт. В школу, полагаю, тебе возвращаться не стоит, во всяком случае, пока. Я сам обучу тебя тому, что знаю, а это, поверь, не так мало. Господин, не знаю, как и благодарить за такую честь, воскликнул я, надеясь, что голос мой звучит не слишком фальшиво. Успеешь еще поблагодарить, усмехнулся он и вдруг добавил. Ты знаешь, у меня нет наследников. Не думал, что когда-либо скажу подобное, но, если ты оправдаешь мое доверие, я рад буду принять тебя как сына. От необходимости как-то реагировать на такое заявление, впрочем, ошеломленное молчание тоже бы сошло, меня избавил очнувшийся Барти. Господин, простонал он, как же так, после всего, что я пережил, что сделал для вас, я мечтал, а вы отдаете все этому мальчишке. Точно, припомнил я, Барти ведь упоминал как-то, что мечтает, однажды Волдеморт примет его, как родного сына. Тут я зачем-то представил Волдеморта в роли мистера Уизли, то есть многодетного отца, но вовремя вспомнил, что стоит следить не только за своим языком, но и за мыслями во избежание неприятностей. «Ты мне еще пригодишься», — согласился Волдеморт, — «поэтому сегодня ты не умрешь». А вот Грейвс, тот тоненько заскулил и сжался в комок. «Больше не нужен», — заключил Волдеморт и поднял палочку. Он слишком много слышал. Сверкнула зеленая вспышка, и оборотень обмяк, уставившись невидящим взглядом в небо. Я постарался оценить расклад. Он выходил не в мою пользу. Барти, положим, сейчас не боец, но кроме Волдеморта, есть еще и змея, а она, несомненно, бросится на помощь хозяину. Раньше нужно было думать, мелькнуло у меня в голове. Впрочем, если бы я убил ее, промахнувшись по Поттеру, Волдеморт бы вряд ли обрадовался. Полагаю, твои старшие родственники примут меня в качестве гостя, тоном, не терпящим возражений, произнес он. Несомненно, господин, ответил я. Однако наш дом в городе, как вы помните, спрятан среди Макгловского квартала, что может быть не совсем удобно. Осмелюсь предложить вам охотничий домик дядюшки Альфреда, Он находится в уединенном месте, и я могу распоряжаться им, как мне заблагорассудится. Счастлив буду передать его вам. Пожалуй, милостиво согласился он, не то милейшая Вальбурга, чего доброго, припомнит юности наш несостоявшийся роман. Что улыбаешься, Блэк? Слышал об этом? Да, бабушка припоминала об этом с некоторым сожалением, кивнул я, но не стал уточнять, чего именно касалось это сожаление. Не будь она так неприступна, ты мог бы оказаться моим внуком, рассмеялся Вальдемарт, но, увы, не сложилось. Однако судьба свела нас сперва с Регулусом, теперь с тобой, а это что-то да значит. Я кивнул, думая, что отец ошибся, и меня сгубит вовсе не сострадание, а та же самонадеянность, которая стала причиной его гибели. Впрочем, я еще могу вывернуться, вот только я хотел завершить начатое, а если не сделать этого сейчас. Змея вдруг громко зашипела и двинулась куда-то в темноту. Что там, Нагайна? Нахмурился Вальдемарт. Мы тут не одни, проверь, Седрик. Спохватился я. Наверное, заклинание ослабло, пока я был занят Поттером. Может, какой-то бродяга, предположил я вслух. Вполне вероятно, они имеют обыкновение оказываться не в том месте, не в то время, кивнул Вальдемарт. Ну да не страшно, Нагайна избавится от помехи, и тогда. Он не успел договорить, в темноте несколько раз сверкнуло, раздалось громкое шипение, а потом неприятный чавкающий звук и грохот. Но это не Нагайна вонзила зубы в наглеца, посмевшего нарушить покой повелителя. Это сам наглец ухитрился отсечь ей голову, и теперь длинное тело билось среди надгробий, разнося их в дребезги. А я искренне надеялся, что Седрику хватит ума не нападать на кого-то из нас. Что это значит? Нахмурился Вальдемарт и повернулся в ту сторону. О, я мог бы разразиться речью, рассказать о крестражах, о многом другом. Но не стал, поскольку у меня было всего лишь несколько секунд. Очень просто. Это означает, сказал я, и он взглянул на меня. Авада Кедавра. На этот раз мне с лихвой хватило готовности убить, а Вальдемарту не достало времени и пространства для маневра уклонения. Мы стояли вплотную, и мое заклятие ударило его прямо в сердце. Даже удивительно, до чего это было просто. Всего два слова, произнесенные в нужный момент, и вот уже величайший темный волшебник нашего времени оседает на землю. Мне показалось, что в алых глазах застыло недоумение. Он никак не мог предвидеть подобного, не ожидал, что его обманет подросток, которого он только что обласкал. Я слышал, как тоненько завыл Барти, когда тело Вальдемарта, сотворенное на его глазах, рассыпалось прахом, лишь пустая мантия осталась лежать на земле. Я обездвижил его, не то аппарирует, и ищи потом, Дидгари, окликнул я, на всякий случай не опуская палочку. Ты цел? Да-да, неуверенно откликнулся он из темноты. А ты? Битва окончилась, ответил я. Выходи, а со мной не случится то же самое, что с Поттером. Я не Вальдемарт и не его змея, ответил я. Кстати, чем это ты ее, Сектум Симпрей? Профессор Снейп показывал на занятиях СТС. Я сам не ожидал, что так выйдет, он заговорил громче, но показываться на свет не торопился. Я помню, что ты велел не выдавать своего присутствия, но сам не заметил, что уже могу двигаться, и нашумел. Это очень кстати вышло, ответил я. Одновременно справиться с ними обоими я бы не сумел. Он все-таки рискнул выйти из-за надгробия, служившего ему убежищем, и, сильно хромая, направился ко мне, не опуская, впрочем, палочки. С ногой что? Это она хвостом меня задела, когда начала метаться, пояснил Дидгари. Перелома нет, иначе бы я перед тобой не стоял. А этот? Я кивнул на пустую мантию. Никаких улик, сам видишь. А труп и котел? Наверняка ведь можно понять, что в нем готовили, нахмурился он. И еще профессор Грюм. Это не Грюм, это Барти Крауч-младший, сказал я, подбородкой. Скоро уже должен принять свой истинный облик. Кстати, Кричер, забери его отсюда, спрячь понадежнее и возвращайся. Зачем это? Нахмурился Дидгари. Он же свидетель. Он свидетель того, как я лизал руки Вальдемарту, ответил я, и сражался с Поттером, после чего Поттера казнили, а потом ты убил Вальдемарта. К тому же, я тоже свидетель, напомнил он. Да, вот только труп Поттера в наличии, а трупа Вальдемарта нет, не докажешь. А если ты хочешь спросить о Барти, то на допросе он может рассказать даже слишком много интересного. И обо мне тоже. А мне, Дидгари, вовсе не хочется вытаскивать на свет всю эту историю. Она касается не только меня, но и моей семьи, и других людей. И что ты предлагаешь делать? Ничего. Вернемся назад, я на трибуны, ты в лабиринт, ты ничего не видел и не слышал, по пути к кубку тебя кто-то оглушил, так ты и провалялся там, пока не нашли, ты меня и оглушишь, конечно, усмехнулся он, да, для надежности я бы ему еще и память стер, да только не умел пока, а профессора с ней по поблизости не было, тащить же Дикгари к нам домой, потом обратно слишком долго, а мы и так уже потеряли прорву времени. «Поправь меня, если ошибусь», – медленно выговорил он. «Здесь проводился ритуал воскрешения. По зелью в котле Дамблдор это точно определит. Тут валяется палочка чья. Кстати, Барти, точнее, принадлежит она настоящему Грюму, каковой сейчас недееспособен. Его найдут попозже. Ага, и последнее использованное заклятие – Авада, от которой умер оборотень. Правильно, да. Еще тут мертвая змея, явно волшебная». Пустая мантия и горстка праха, а к школе вынесла мертвого Поттера. Всем известно, что Волдеморт имел на него зуб, вот и, возможно, по этим уликам предположат, что-то пошло не так, а может, наоборот, что воскрешение состоялось, и Волдеморт на свободе. Ты этого добиваешься? Нет, покачал я головой, но есть одна деталь. С его смертью метки на руках пожирателей должны были пропасть, не потускнеть, а совершенно исчезнуть. Надеюсь, это наведет директора на правильную мысль. К примеру, Волдеморт возродился, взяв кровь Поттера, а потом заставил его сражаться со змеей. Дикгари быстро соображал, мне это нравилось, и Поттер сумел ее убить, даже после того, как она его укусила. В последний момент схватился за кубок, чтобы перенестись обратно. Наверное, надеялся, что ему успеют помочь. «Очень хорошо», — сказал я, — «мне нравится». Только что случилось с Волдемортом. Ты же сам ему рассказывал о кровной защите. Но если бы ты не рассказал или он не поверил, то использовал бы кровь Поттера. Ну а когда тот умер, умер и Волдеморт. Во всяком случае, эта идея не бредовее любой другой, устало завершил Дикгари. При таком раскладе Поттер станет героем, пусть и посмертно, а ты останешься в тени. Ты ведь этого хочешь? Руки у него заметно подрагивали, а сам он был белее мела. Полагаю, я выглядел не лучше. Дикгари, а кем ты собираешься стать, когда закончишь школу? Спросил я. От неожиданности он даже вздрогнул. Нашел время спрашивать. Вообще-то я собирался в отдел защиты магического правопорядка. Я так и думал, почему-то удовлетворенно кивнул я. Думаю, мы еще увидимся в суде, Дикгари. Иди ты с такими шутками, Блэк, буркнул он. Ну что, годится моя версия? Да, но только, Дикгари... Тебе придется поклясться о том, что ты никогда и никому не расскажешь о том, что видел на этом кладбище. Понимаю, ответил он и вдруг тихонько засмеялся. Мне что-то не хочется стать еще одним мальчиком, который выжил. Одним из двух, напомнил я и тоже засмеялся. Это было нервное, конечно же. Кричер, где ты? Доставь-ка нас в какое-нибудь укромное место, а потом я скажу, что делать дальше. Надеюсь, я не останусь в этом укромном месте навсегда. Проворчал Дикгари, но все-таки протянул руку домовику. «Как этот Барти? Что ты с ним намерен сделать? Не знаю пока. Пусть старшие решают, а то я немного устал от груза ответственности», усмехнулся я. «Клятву, Дикгари. А потом, в лабиринт. Кричер надежно тебя спрячет, чтобы не нашли сразу. Да и не до поисков там пока, наверняка все в панике. Еще бы, лицо его омрачилось. Надеюсь, родители не решили, что и я погиб. Мама не переживет». «Ты жив, и это главное», — ответил я. «И неужели тебе не жаль Поттера?» «Жаль, конечно», — сознался он. «Только, наверное, странно прозвучит, но он был какой-то ненастоящий. Это его дурацкое благородство, что с драконами, что с кубком. Будто он не от мира сего. Наверное, только такой чистой душой человек и мог уничтожить Волдеморта», — кивнул я. «На том и будем стоять. Ты тоже не обязан был меня спасать», — заметил Дикгари. «Это бы ничего не изменило». «Неужто? А как же змея? Сама она себе голову отрубила, что ли? Но ты же не мог предвидеть, что я очухаюсь и приму участие в этом веселье. Да ты наверняка опасался, что я на тебя попытаюсь напасть или на самого Волдеморта, потому и обездвижил». «Не без этого», — кивнул я. «Знаешь, поговорим позже. Нам все равно не придется озвучивать никаких версий, за нас это сделают взрослые». «Согласен», — ответил Дикгари и снова нервно усмехнулся. «Надо же, я принял участие в битве столетия, а о ней никто не узнает. Битвой столетия была дуэль Дамблдора с Гриндевальдом, а это жалкое подобие. Не тяни время, я оказался прав». На стадионе царила паника. Делакур и Крама уже отыскали, а вот Дикгари нигде не было, и уже выдвигались предположения о том, что его унесло порталом вместе с Поттером, только вот вернуться он не сумел. Разумеется, ожидали самого худшего, и мне было искренне жаль рыдающую на плече супруга миссис Дикгари. «Ты где был, Блэк?» — оглянулся на меня Забини. «Отошел на минутку». «Ну-ну», — протянул он. «Неужели правда? Что? Что Волдеморт воскрес?» «Не знаю, но могу спросить профессора Снейпа», — ответил я и, прежде чем он успел ответить, отправился искать означенного профессора. Впрочем, он сам меня искал, мы столкнулись между трибунами, и Снейп прижал меня к стенке. Он был в ярости. «Райджел!» — шепотом воскликнул он. «Вы где пропадали?» «Был занят», — коротко ответил я. «Принимал участие в спектакле. Вы, профессор, с трудом сдержал ругательство. Целы? Абсолютно. Дикгари жив. Кстати, нужно только получше поискать в лабиринте». «Ясно. Поттера я спасти не мог, сэр», — тихо сказал я. «Понимаю», — с усилием ответил он. «А сам? Проверьте метку, сэр». Он закатал рукав и явно не поверил глазам своим. «Неужели вам удалось?» «Да, но рассказывать пока не хочу. Официальная версия такая». Выслушав меня, Снейп кивнул. «Годится. Даже если директор не дойдет до этой мысли сам, я постараюсь натолкнуть его на нужную идею. А нет, так и пес с ним». «Да, Райджела меня Волдеморт вспоминал?» «Спросил, в школе ли вы?» «А еще что-то говорил?» «Не успел», — лаконично ответил я. «Но зачем все-таки было доводить дело до воскрешения?» — спросил он после паузы. Кругом царил такой шум, что нас никто бы не услышал, но я все-таки подтянул тень поближе. Пока он пребывал ХМ в зачаточном состоянии, уничтожить его было намного проще, чем взрослую особь с палочкой. «Можете считать это интуицией, сэр», — ответил я, прекрасно поняв невысказанное. Тогда Поттер мог бы остаться в живых. Он должен был обрести настоящее тело и погибнуть в нем. Иначе мы бы так и ловили его дух до скончания веков. «Наверное, вы правы. Но все-таки мне кажется, что вы просто хотели посмотреть на живого Волдеморта». «Не без этого», — согласился я. «Мне кажется, вас ищут, сэр. Вам еще предстоит отыскать настоящего Грюма и придумать, куда подевался Барти и что с ним делать. Кстати, и со старшим Краучем тоже. А мне лучше вернуться к своим. Поговорим дома». «Обязательно», — кивнул он и ушел, только мантия взметнулась. А я действительно вернулся на трибуну и донес до остальных новость. Темная метка пропала. Драко, изменившись в лице, тут же испарился, наверное, помчался писать домой. Да и остальные потянулись следом за ним. Я же смотрел на суету внизу и ощущал только огромную, больше меня усталость. Все-таки быть героем — чрезвычайно утомительное занятие. Мне не понравилось. Я, как удачно выразился Дикгари, предпочитал оставаться в тени. Эпилог. Эпилог. В атриуме министерства было шумно и людно, как обычно в будние дни, но каштановую голову Дикгари я заметил издалека. Он был очень высок ростом. Несомненно, меня он тоже углядел сразу же, едва я появился в атриуме, и устремился навстречу. «Добрый день, Блэк!» — воскликнул он, энергично встряхнув мою руку. «Слышал, сегодня ты выступаешь на пересмотре дела Краучи. Как оценишь перспективы изменения решения?» «Как нулевые», — ответил я. «Сам знаешь, это дело пересматривают в девятый раз, а ВОЗ и ныне там. Но ты все-таки хочешь чего-то добиться?» «Конечно, все и все должны остаться на своих местах. Старший Крауч под домашним арестом, а младший в Мунго, в отделении для буйно помешанных. Его все норовят отправить в Азкабан, но, сам понимаешь, отец этого не переживет. Его самого бы, по-хорошему, в соседнюю палату. Странно видеть от тебя такую лояльность к откровенным преступникам». Дикгари понизил голос. «Ладно, старшего еще как-то можно оправдать или хотя бы чисто по-человечески понять, но младший... Младший мне в свое время очень помог», — ответил я. «И в том, что он повредился рассудком, есть большая доля нашей вины. Сам понимаешь, останься он вменяем. Мог бы рассказать слишком много лишнего», — кивнул Дикгари. «Да, ты прав. Ну да не будем о грустном. Как твои?» «Замечательно», — ответил я. «Отбыли к дяде, ждут меня. Племянникам скоро 11, поэтому состоится очередной семейный совет. Какую школу выбрать?» «Наверное, все в один голос твердят только не Хогвартс», — улыбнулся он. «Ну почему же? Он заметно изменился за последние годы». «Да, когда попечительский совет заработал, как подобает», — усмехнулся Дикгари, и в него уговорили войти старых ГХМ, заслуженных людей, — поправил я. А да, дедушка и мистер Малфой-старший навели шороху в нашей школе, приятно было вспомнить. А твои как поживают? Родители в порядке, ответил он. Луна просила передать тебе привет и поцелуй, но обойдешься приветом. Да уж, поцелуй оставь себе, улыбнулся я. С ней все хорошо, да, не считая того, что она хочет назвать сына в твою честь. А если девочка будет, в этом-то и проблема, женского варианта она еще не придумала, сокрушенно ответил Дидгари. Хорошо еще, она отказалась от имени Гарри, потому что я сказал, звучит неважно. Но она, кажется, догадывается, что не все тут чисто. У нее отменная интуиция, согласился я, но знать правду ей не нужно, а этому имени вообще не везет. С ней кто же хотел назвать сына Гарри, но супруга заявила, только через ее труп, а это проблематично. Да уж, пробормотал он, наслышан. Кстати, а как они обошли проклятие? Я помню, Блейз чуть ли не в истерике бился, но чем кончилось дело, как-то упустил. Я же как раз школу закончил. Знаю только, что все живы. Во всяком случае, пока. Как все слизеринцы, схитрили, ответил я. Блейз скоропостижно женился, едва сдав выпускные экзамены, и взял фамилию жены. Та единственная дочь, так что теперь Блейз, наследник ее рода. А старшие попросту не стали сочетаться законным браком. Так что новый наследник у мадам Забини есть, а мужа нет, все в порядке. А уж какую ему дали фамилию, другое дело, фамилии проклятия не интересуют. Чего только люди не придумают, вздохнул Дидгари. Ладно, сколько можно сплетничать, как старые бабки, за работу пора. Что у тебя сегодня? Так, рутина. Пришел пораньше, чтобы послушать тебя, ответил он. Если не возражаешь, конечно. Слушание открытое, поэтому, милости прошу, сказал я и вынул отцовские часы. К слову, нам уже пора. Я еще недостаточно маститт, чтобы позволить себе опаздывать. Зато сединами увенчан, усмехнулся Дидгари. Что правда, то правда. Седая прядь над лбом появилась у меня после ночи на кладбище. Мне она не мешала, даже придавала внешности пикантности, привлекала ко мне девушек. Правда, я еще не выбрал. Это всегда успеется. Бабушка намекала на какую-то дальнюю родственницу мадам Забини то ли по третьему, то ли по пятому мужу, и это был любопытный вариант, стоило приглядеться, бабушка плохого не посоветует. Но пока я просто жил и наслаждался жизнью и любимым делом. Дамы и господа, начал председатель жюри, когда заседание открылось, знакомьтесь, мистер Блэк.